деревьев белых полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом круглый год. Она наряд свой не теряет, она наряд свой не теряет, как будто все кого-то ждет. Она наряд свой не теряет. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений, не пропустить бы тех минут, когда меня без сожаления, когда меня без сожаления глаза прекрасные убьют. Когда меня без сожаления. За окном под небом синим летят, как годы, облака. И вот уж самый первый иней засеребрился у виска. Перед тобою я невинный, и в ожидании жизнь идет. Но красота моей рябины, но красота моей рябины меня от срока не спасет. Но красота моей рябины. Деревья в белых полушалках объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном.